Создание персонажей с недостатками. Трудности. Создание персонажа — нелегкий процесс. Нужно немало потрудиться, чтобы понять, кто ваша героиня, чего она хочет добиться и каким образом. Зная все это, когда приступаете к работе, вы сможете избежать многих распространенных проблем. Перечислим несколько ловушек и дадим советы, как их избежать. Неприятные персонажи. Для того, чтобы история увлекла читателей, им нужно переживать за персонажей, в особенности за главного героя. Когда писатели создают персонажей с недостатками, они рискуют переборщить. Если читатель хоть немного не любит или не уважает персонажа, он не станет беспокоиться о том, добьется тот своего или нет, и, скорее всего, не будет дочитывать ваше произведение до конца. Для того, чтобы создать персонажей, которые наделены недостатками, но тем не менее вызывают симпатию, важно создать правильный баланс между отрицательными и положительными качествами. Особенно это актуально для антигероя. Слишком много недостатков, и у читателя возникнет неприятие и отторжение. Убедитесь, что у вашего персонажа также есть одна-две сильные черты. Качества, которые большинство людей ценят или уважают, такие как отвага, верность, чувство юмора или щедрость, и которые уравновешивают недостатки. Скарлетт О'Хара — хороший пример того, что читателей способен очаровать поистине несовершенный персонаж. Избалованная, склонная к манипуляциям и крайне эгоистичная. Было бы неудивительно, если бы ее презирали. Но решимость спасти Тару и находчивость, которая позволяет ей преодолевать препятствия одно за другим, вдохновляют, и читатель встает на ее сторону. Определив положительные качества вашего отрицательного персонажа, вы должны как можно раньше раскрыть их. Об этом отлично рассказывает Блейк Снайдер в своей книге «Спасите котика». Если обобщить, то в самом начале сюжета нужен краткий эпизод, который показывает, как ваш персонаж проявляет это качество трогательным или любопытным образом. Этим приемом воспользовались сценаристы фильма «Умница Уилл Хантинг» «Good Will Hunting». Вначале самый обычный уборщик проявляет невероятные интеллектуальные способности, решая нестандартную математическую задачу. Аналогичный пример — Уилл Фриман из книги «Мой мальчик» «About a Boy». Печется только о своих интересах и ленив, но читателей развлекает его остроумие, которое становится очевидным с того самого момента, когда Уилл начинает рассказ. Продемонстрируйте привлекательные черты вашего персонажа пораньше, чтобы читатель заинтересовался. Так вы очень поспособствуете тому, что вашего персонажа полюбят. Еще один способ расположить читателей к персонажу — показать безнадежность его положения. Персонаж, оказавшийся в патовой ситуации, вызовет у читателей сочувствие. Им захочется, чтобы он нашел выход. Мелвин Юдл лучше не бывает. As good as it gets. Человек неприятный, агрессивный и полностью отгораживается от окружающих из-за обсессивно-компульсивного расстройства. Несмотря на то, что он неприятен, зрители не могут его не жалеть и надеются, что его жизнь хоть немного наладится. Злодеи могут играть важную роль, погружая героя в отчаяние. Чем хуже ваш злодей, тем сильнее читателям хочется, чтобы герой одержал верх. Вспомните «Чужого» из франшизы «Чужой» — «Эйлиан» или «Пилу» из серии фильмов «Пила» — «Соу». Поистине безжалостный злодей или явно проигрышная ситуация вызовут у читателей эмпатию, даже если персонаж наделен серьезными недостатками. Предостережение насчет недостатков и привлекательности. Если у вашего персонажа слишком много недостатков, минусы перевесят плюсы. Вне зависимости от количества спасенных котиков, он не расположит к себе читателей. Выявите одну слабую сторону, которая определяет вашего персонажа и обращает на себя внимание на фоне остальных. Все прочие отрицательные качества должны остаться вторичными. Неясные мотивы. Какой у меня мотив? Этот вопрос часто задают себе актеры, и каждый автор должен выяснять мотивы своих персонажей. Внутренняя и внешняя мотивация персонажа важна потому, что именно она управляет сюжетом. Любое принимаемое персонажем решение определяется тем, кто он такой и чего хочет добиться. К сожалению, не все авторы четко представляют себе мотивы персонажей или запутываются в них по мере развития сюжета. Из-за этого персонаж ведет себя непоследовательно, а сюжет оказывается бессвязным. Если вы, читая книгу, задавались вопросами вроде «к чему это все?» или «чего хочет этот персонаж?», скорее всего, дело в неясности мотивов. Читатель путается, а нехватка правдоподобия оборачивается тем, что он бросает книгу и переключается на что-нибудь еще. Чтобы мотивы были последовательны, во-первых, четко определите их. Как мы объясняли в статье про арку персонажа, у вашего персонажа от начала и до конца сюжета должна быть внешняя и внутренняя мотивация. Внешнюю мотивацию можно объяснить ответом на вопрос, чего он, она хочет. Внутренняя мотивация чуть сложнее, но обычно вы можете ее распознать, задав вопрос, почему он, она этого хочет и как успех укрепит чувство собственного достоинства. Мысленно отвечая на эти вопросы, вы поймете, как персонаж будет реагировать и какие решения он примет. Во-вторых, убедитесь, что каждый эпизод играет какую-то роль. Задача эпизода — двигать сюжет вперед. Поскольку ваша история посвящена тому, как персонаж добивается своего, каждый эпизод должен вносить некий вклад в достижение той самой цели. Если какие-то эпизоды не соответствуют этому критерию, их нужно доработать или вырезать. Каждый эпизод должен быть мини-историей, иметь начало, середину и конец. Тщательно подбирайте эпизоды и убедитесь, что каждый из них завершен. Так сюжеты персонажей будут двигаться в верном направлении. Непоследовательная арка персонажа. Еще одна проблема, с которой периодически сталкиваются авторы. Непоследовательная или прерывистая арка. У этого есть ряд причин. Одна из них описана в предыдущем разделе. Автор не определился с мотивами персонажа. Еще одна версия. Автор недостаточно хорошо знает персонажа. Когда у нас не хватает знаний, персонажи поступают и разговаривают неразумно. Решения не соответствуют мотивам, а путь вынужден делать странные зигзаги, так что сюжет оставит ощущение потерянности, запутанности. Третья причина непоследовательности арки — отсутствие внутренней мотивации. Для успешного сюжета персонажам необходимо иметь внутреннюю мотивацию. На одной внешней мотивации сложно держать на себе весь сюжет. Без внутренней мотивации и конфликта у героя нет четкого направления для внутреннего роста. В итоге персонаж будет казаться плоским, потому что его внутреннее путешествие затормозилось, или же из-за неуверенности автора арка слишком резко меняется. Если коллеги говорят, что ваши персонажи непоследовательны, убедитесь, что вы четко понимаете их внутреннюю мотивацию, и что они поступательно и твердо движутся к изменениям. Хотя полная внутренняя трансформация не обязательна для всех персонажей, каждый основной персонаж по ходу сюжета должен как-то измениться. В конце ключевые персонажи не могут быть теми же, кем были в самом начале. Согласно правилам создания успешного сюжета, герой должен измениться настолько сильно, что уже не сможет существовать в своем мире так, как раньше. На протяжении всей арки герой должен принимать решения, ведущие к хорошим и плохим переменам. Какой путь он предпочтет, зависит от него и от вас. Но для того, чтобы перемены были последовательными и реалистичными, вам нужно близко познакомиться с персонажем и четко понимать его внутреннюю и внешнюю мотивацию.